Забота об уверовавших. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, написал апостол Петр. Эти слова свидетельствуют о том, что апостол Петр отделял личные заботы от общественных. О личных он написал верующим: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». А о других, как добрый пастырь, которому Господь поручил паси овец моих, апостол заботился и написал им два послания, цель которых проста и ясна. В них напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. Греческое слово «аликрине», переведенное словом «чистым», означает «свободный от примесей», «очищенный лучами солнца». Сердца и помыслы людей омрачены сомнениями, неверием и враждою. Сердца и помыслы христиан должны быть свободны от неверия и вражды, чтобы в них могли пребывать слова, прежде реченные святыми пророками, то есть слова книг Ветхого Завета, а также заповедь Господа и Спасителя, переданная апостолами, то есть учение Нового Завета. В этом послании апостол Петр призывает верующих относиться с должным вниманием к тому, что возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Благодаря апостольской пастырской заботе об уверовавших, мы имеем книги Нового Завета, о которых имеем такие верные свидетельства. Первое. Рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Читаем в начале Евангелия от Луки. Титул «достопочтенный», равняющийся титулу «ваше превосходительство», употреблялся в обращении к правителям, а это свидетельствует, что в числе новообращенных или склоняющихся к принятию христианства был некий Феофил, занимавший видную государственную должность. Заботясь о твердой уверенности и духовном росте этого человека, евангелист Лука написал ему Евангелие о жизни и деятельности Иисуса Христа и деяния апостолов о распространении христианства. Пастырски, заботясь об одной душе, евангелист Лука приготовил и оставил духовную пищу для миллионов христиан, особенно из язычников. Второе. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Читаем в конце Евангелия от Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Апостол заботился не о том, чтобы сохранить точное описание земной жизни и деятельности Господа Иисуса, а чтобы дать необходимое для веры и спасительной жизни людей. Кроме Евангелия, апостол Иоанн написал Откровение и три послания, из которых первое начинается так. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Послания предназначены для уверовавших во Христа, и в апостольских посланиях указаны преимущества и обязанности каждого христианина. Третье. Апостол Иаков, который с Петром и Иоанном почитались столпами церкви и пользовались большим уважением среди евреев, как человек праведный, всем скорбящим и страдающим написал: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, 1 глава, 2-4 стихи. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили вам именем Господним. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Апостольская забота о страдавших в его время приготовила поучение и утешение для страдающих во все века. Пятое. В конце апостольского века в христианскую церковь начали проникать чуждые элементы, и апостол Иуда, брат упомянутого Иакова, нашел необходимым написать увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. «Ибо вкрались некоторые люди, из древли предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Апостольская забота о подвижничестве христиан в борьбе с внешними врагами, также и с внутренними врагами, побудила не только апостола Иуду, но и Петра, Иоанна и Паула написать соответственные увещания, как держаться истины и как поступать с вносящими смуту, сомнения и разделения в среду верующих. Шестое. Апостол Павел, подобно Петру, написавший христианам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом», признался, что у него, кроме посторонних приключений, забота о всех церквах. Фессалонику, откуда был изгнан, поспешил послать Тимофея, чтобы новообращенные не поколебались среди скорбей. И сверх этого написал им два послания, без которых христианам во все века было бы трудновато. Забота о других церквах побуждала апостола посылать к ним своих сотрудников и свои послания, в которых он излагал главные основы спасительной веры во Христа Иисуса. Без посланий апостола Павла христианское богословие было бы очень бедным. Седьмое. Во время пребывания апостола Иоанна на каторге на острове Патмосе явился ему Господь Иисус и заповедал: «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Написанная апостолом Иоанном книга содержит ряд видений, откровений и наставлений. И хотя первоначально предназначалась семи церквам, находящимся в Асии, каждое из отдельных посланий этим церквам заканчивается призывом: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». А это значит, что эти послания предназначены не для отдельных церквей, а для всякого, кто имеет открытое ухо к голосу Духа Божия. И книга Откровения заканчивается повелением Иоанну: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко». А в самом начале книги читаем приглашение: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Восьмое. Евсевий, епископ Кесарийский, живший 263 по 340 годы, в его «Истории церкви» написал, что Матфей, который первоначально проповедовал евреям, когда ему нужно было идти к другим народам, написал свое Евангелие на своем родном языке и таким образом восполнил потерю своего присутствия среди тех, которых должен был оставить. Это Евангелие вскоре было переведено на греческий язык. Оно стоит на первом месте в каноне книг Нового Завета, и его нужно для чтения всякому еврею, интересующемуся главными принципами христианского вероучения. Тот же Евсевий сохранил свидетельство Папия, епископа Иерапольского, ученика апостола Иоанна, о том, что Марк, истолкователь Петра, с точностью записал то, чему учил и что говорил Господь, хотя и не по порядку, потому что сам не слушал Господа и не сопутствовал ему. Впоследствии, правда, он был, как сказано, с Петром, но Петр излагал учение с целью удовлетворить нужды слушателей, а не с тем, что и беседы Господни передавать по порядку. Потому Марк нисколько не погрешил, описывая некоторые события так, как припомнил их. Он заботился только о том, как бы не пропустить что-нибудь из слышанного или не переиначить. В чем же проявляется наша забота о церкви, о новообращенных, о погибающем в неведении и неверии народе? Или мы погрязли в осужденных Господом заботах о том, что нам есть, что пить и во что одеться до такой степени, что у нас нет времени подумать и позаботиться о более возвышенном и долговечном. Аминь.